إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد سزوالين Всевышнего الله سبحانه وتعالى сегодняшнего дня мы начнем читать книгу, которая была издана фондом Ибрахим ибн Абдул-Азиз Аль-Ибрахим. Книга называется «Основы исламского вероучения», то есть по-арабски «Усусу Аль-Акида». Четвертая часть из серии программы изучения шариатских наук. Книга была распространена в России самой организацией и также многие братья и сестры мусульмане, скопировав эту книгу, размножили среди мусульман, говорящих на русском языке. Книга распространена, все ее читают. Однако вопрос, все ли ее понимают таким образом, как ее надо понимать. Книга переведена с арабского языка. Книгу составили доктора из комиссии, научной комиссии Института имамов и хутаба при Министерстве религиозных дел Саудии. Книга переведена на русский язык, с арабского на русский язык. Есть некоторые термины, как мы говорили, то есть на других уроках, допустим, последний урок, который был записан до месяца Рамадана, мы договаривались, кто-то, может быть, присутствовал на этих уроках, что мы с дозволения Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, возьмем себе целью научить наш народ, русскоязычный народ, арабской терминологии. Арабской терминологии подразумеваются в виду исламские термины, то есть термины, которые употребляются в исламе. Почему? Потому что те братья, джазахумуллаху хайран, пусть Аллах субхана ва тааля их вознаградит, которые начали переводить книги с арабского на русский язык, подходили более подходящие слова для некоторых, допустим, терминов, и писали в книге, то есть переводили определенными словами. Однако все равно русским языком невозможно передать то, что было сказано арабским языком. Поэтому особенно, что это касается аятов Корана и хадисов из сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому нашей целью, как требующей знаний, является научить народ арабской терминологии. Арабской терминологии подразумевается вот та терминология или те слова, которые используются в шариатских книгах, то есть книги, которые обучают нас исламу. И объяснять людям, то есть те книги, которые уже переведены, объяснить людям, что подразумевается под переводом некоторых терминов или под переводом некоторых слов более подробно. И за дозволение Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, если Всевышний Аллах субхана ва тааля нам поможет, начнем с сегодняшнего дня чтение этой книги. Страница 4, предисловие. Определение понятия акида. По-русски оно пишется акида. Мы знаем, что у нас есть харф или буква кав и есть буква кав. Есть буква кав и есть буква кав. Слово акида, то есть убеждение, пишется в арабском языке с буквой кав. Поэтому читается как акида. Акида. И поэтому желательно, если человек, который переводит по-русски язык, после буквы «к», чтобы писал букву «и», это будет ближе. Потому что арабское понятие слова «акида» уже с другого корня взято. Из корня «хамза», «каф» и «даль». А «хамза», «каф» и «даль» – это совершенно другое слово. А слово «айн», «каф» и «даль» – это уже указывает совсем на другой смысл. В книге говорится, в арабском языке глагол «акуада», корень которого составляет буквы «айн», «каф» и «даль», имеет различные значения, имеющие отношение к таким вещам, как решимость, упорство и твердость. Что же касается однокоренного с ним слова «акида», то как специальный термин? Под специальным термином подразумевается следующее. Присутствующие здесь, альхамдулилля, уже многие из нас довольно долго находятся в арабских странах, изучают шариатские науки, знают, что в книгах часто приводится терминология следующим образом. Пишут слово, его смысл «люгатан», то есть его языковое значение, и шараан, или же истиляхан, то есть его специальный термин, или же его шариатский термин. И шариат использует многие слова, взяв их из языка арабского. То есть в арабском языке у них свой определенный смысл есть. Потом шариат использует эти слова, то есть сам Коран и сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, нам дают определенное значение для этих слов. То есть эти слова где-то остаются в своем языковом значении, где-то уже они теряют свое языковое значение, однако превращаются в шариатский термин. Допустим, самый простой пример. Мы знаем слово «саум». «Саум» в арабском языке переводится как, допустим, «ураза». Мы говорим «ураза» в терминологии обозначает удержание от того, что портит уразу человека, такое как еда, питье, или же половые отношения с зари до заката солнца. Это шариатская терминология. Что касается языкового значения, то слово «саум» обозначает «имсак», просто удержание. Удержание от любой вещи. И в Коране употребляется слово «саум» как в языковом значении, так и в шариатском значении. Что касается языкового значения, то где Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, рассказывает нам о том, что говорила Марьям своему народу, когда она принесла Ису алейхиссалям. Она сказала: «Инни назарту лиррахмани саума, фаляну каллима льёма инсия». Я дала обет Рахману милостливому удержаться саума. Ученые единогласно сказали, что Марьям алейхиссалям не имела в виду тот саум, тот туразу, или так называемый по-русски пост. В этом аяте Аллах Субхану Тааля подразумевал слово «саум» языковое значение. Языковое значение, а не тот саум, который мы знаем в шариате. Потому что далилем это является конец этого аята, где Марьям говорит, то есть имсак, удержание, от чего-то Марьям дала обет Аллаху Субхану Тааля, от чего-то удержаться. И потом она сказала: «Фаляну каллима льёма инсия», сегодня я не буду разговаривать с человеком. Имеется в виду, что она удержалась от слов. Что касается шариатского значения, то, как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля в Коране: «Фаман шахида минкум шахра», в суре Бакара: «Фаман шахида минкум шахра фальясум», «И тот, кого настигнет из вас этот месяц, пусть он удержится». Удержится от чего? От разговора? Нет. Удержится именно от того, что портит шариатский пост. Вот это и подразумевается потом специальный термин. Потому что русский читатель, читая эту книгу, не понимает, что значит специальный термин. Значит, специальный термин, так называемый, то есть его маана шаран, или же истиляха. Что касается однокоренного с ним слова акида, то как специальный термин, то есть истиляхан или шаран, оно обозначает собой все то, из имеющего отношение к религии, что известно человеку и в чем он сердце. То есть, видите, языковое значение слова «акада», от корня «акада», это как решимость, упорство и твердость. Что касается шариатского значения, то это все то, что имеет отношение к религии и что известно человеку и в чем он сердцем, то есть убежден. Круг этих знаний или же эту науку также называют основами религии, то есть «усулюддин». Уляма мухаккикун, то есть мухаккикун имеется в виду профессионалы в этой науке, сказали, что выражение «усулюддин» – это не выражение «ахли сунна валь джама». Хоть в наше время некоторые «ахли сунна валь джама», как и в этой книге, используют этот термин. На самом деле основа слова «усулюддин» было взято у ашаритов. Когда появились ашариты, они придумали этот термин «усулюддин». А в наше время некоторые уляма из «ахли сунна валь джама» используют этот термин. Конечно, они подразумевают в виду «ильму л'акида». То есть, но на самом деле терминология слова «усулюддин» или «основа религии» — это не из понимания Ахли Сунна Джамаа, и саляфы это слово не использовали. Дальше говорит: круг этих знаний или же эту науку называют также основами религии, поскольку на этом основывается нечто иное, а ее также называют таухидом. Что касается таухид, то это правильный термин, и он пришел от саляфа, пришел от подвижников. То есть кто-то говорит в наше время таухид, такого не было во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Нет, было. Далилем это является хадис, в котором пророк, саллаллаху, рассказывается, хадис, в котором рассказывается о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда посылал Муаза ибн Джабаля в Йемен, сказал ему: «Инна катати кауман мин ахлиль китаб», поистине ты придешь к людям из людей Писания. Евреи и христиане, потому что в то время в Йемене жили в основном евреи, также жили христиане. «Инна катати кауман мин ахлиль китаб», ты придешь к людям из людей Писания. «Фальякун ауаль матадругум иляхи ан юахиду Аллах», и пусть будет первое, к чему ты их будешь призывать, к таухиду, то есть к единобожию. Также передается со слов с подвижником, как, допустим, в словах ибн Аббас, ради Аллах Ангу, он делал тафсир на слова «Ва ма халякту джинна валь инса илля ли ябудун», сказал «юахидун». То есть Всевышний Аллах говорит, и я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. Ибн Аббас сказал, поклонялись, то есть имеется юахидун, только одному ему поклонялись. Поэтому таухид это не новый термин. И это не Ибн Таймия придумал, и не Мухаммад Ибн Абдул-Вахаб, как говорят некоторые заблудшие и невежественные люди. Поскольку наиболее важным из рассматриваемых этой наукой вопросов является вопрос о единственности Аллаха Всемогущего и Великого в отношении Его сущности, Его имен, Его атрибутов, Его действий, а также в отношении того, что касается поклонения Ему. Уляма говорят, что таухид единобожие делится у салифов делилось на два вида. Это таухид аль-гая и таухид аль-василя. Таухид аль-гая и таухид аль-василя. То есть единобожие цель и единобожие средство достижения цели. Что касается единобожия цели, то подразумевается в виду поклонение одному Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. Также его называют таухид аль-улюхия. То есть единственность Аллаха Субхану Аталя в поклонении Ему. Что касается таухид аль-василя, то туда заходит таухид рубубия, таухид асма ва сифат, то есть единственность Аллаха Субхану ва Тааля в Его господстве, единственность Аллаха Субхану ва Тааля в Его именах и атрибутах. Также некоторые уляма употребляют и говорят, что таухид делится на три вида. Они говорят, что делится таухид на таухид улюхия, то есть единственность Аллаха в божественности, имеется в виду, что только один Он достоин поклонения, таухид ар-рубубия, единственность Аллаха в Его господстве, то есть в Его делах. И таухид аль-асма вас-сифат имеется в виду единство Аллаха Субхану Аталь в Его именах и атрибутах. То, что они сделали, второй вид, то есть таухид василя, то есть единобожие, которое является средством достижения цели, поделили на два вида. То есть одно другому не противоречит. Ее также называют верой. Под верой подразумевается в виду аль-иман. Аль-иман. Поскольку, отвечая на вопрос Джибриля, алейхиссалям, о вере, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, упомянул о шести ее основах. Под основом подразумевается в виду аркан, аркан, то есть столпы, основы или же столпы. А именно, вере в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писание, Его посланников, в последний день и предопределенность, как хорошее, так и дурное. Слово «дурное» в русском языке немножко грубоватое выражение, Просто проще сказать, если то есть, есть какое-нибудь другое слово, можно употребить, лучше заменить это слово. Как хорошее и нехорошее, так лучше будет сказать, намного красивее. Потому что мы говорим о религии Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Что касается значения, что значит хорошее и нехорошее, об этом будем говорить, когда зайдем в раздел «Предопределение». Слово «иман», он сказал, упоминал о шести ее основах. Это «аркану лиман». Аллах Субхану ва Тааля ниспослал нам Коран, также Он послал нам посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, сунны. Что касается Корана, что касается сунны, то мы знаем, что они пришли к нам на арабском языке. Уляма говорят, что арабский язык весь, то есть тот, кто изучает арабский язык, знает это, делится у нас на два вида. Либо хабар, либо инша. Хабар, говорят, сообщение, как, например, говорят арабская терминология, то есть то, чему можно верить, а чему можно не верить. Допустим, я вам говорю на арабском языке «назаль аль-матр сабахан» – «пошел дождь утром». Вы можете сказать, ты правду говоришь, можете мне сказать, ты неправду говоришь. Потом я доказываю, что я вам правду говорю. Или же вы доказываете, что я неправду говорю. А что касается инша, то говорят «ма ля яхтамилю сытка валя кязиба». То есть, когда я говорю, например, кому-нибудь из вас «встань, ты же мне не можешь сказать, ты лжешь». То есть на такие вещи не говорят, ты лжешь или же ты правду говоришь. Арабский язык весь делится у нас либо на хабар, либо на инша. И весь Коран у нас пришел либо хабар, либо инша. И также вся сунна либо хабар, либо инша, потому что они пришли на арабском языке, и третьего раздела нет. Что касается хабара и что касается инша, то это и есть виды таухида. Инша это и есть таухид улюхия. То есть приказ Аллаха Субхану ва Тааля поклоняться одному ему и не предавать ему в сотоварищи. И также приказы оставлять запретные вещи. То есть навахи, то есть запреты, это и есть приказ, то есть либо приказывает делать, либо же приказывает оставлять. Что касается хабара, то это и есть таухид ар-рубубия, таухид асма ва сифат, то есть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сообщил нам о своих действиях, и также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сообщил нам о своих именах и о своих атрибутах, и от нас требуется верить в это. Что касается имана, то ахли сунна валь джамаа, они используют иман двумя видами. Говорят, что аркан улиман это ситтату аркан. То есть столпы или основы веры это шесть столпов. Вера в Аллаха, в ангелов, Писание, посланников, последний день, судный день и предопределение. Это имеется в виду аль-иман биль-хабар. Аль-иман биль-хабар. То есть в разделе хабара вот эти шесть толпов. Иман, вот эти шесть толпов в разделе чего? В разделе хабара. Аллах нам об этом сообщил, и мы в это верим. Что касается инша, то уляма также говорят, что аль-иману салясату аркан. Аль-иман салясату аркан. У имана три столпа. А это этикад, убеждение, аль-кауль, слово, и аль-амаль, дело. Значит, когда уляма говорят, ученые у Ахли Сунна, или же мы читаем в книгах по Ахиде, как мы здесь тоже увидим в конце книги, он говорит, что у имана три основы, а в других местах говорит, у имана шесть основ, одно другому не противоречит. Одно другому не противоречит. Когда он говорит, у имана шесть основ, имеется в виду, в каком разделе? В разделе хабар. Что, то есть вера в Аллаха, ангелов, писание и так далее. Что касается, когда говорят они, у имана три основы, подразумевается аль-иман, который связан с инша, то есть с приказами. И тут подразумевается, Аллах приказал нам иметь убеждения определенные, Аллах приказал нам говорить определенные слова, и Аллах, субхану ва-тааля, приказал нам делать определенные действия. Если человек не верит в одну из шести этих основ, то его вера не действительно, человек является неверующим. То есть человек верит в Аллаха, допустим, верит в маляйка, в ангелов, верит в Писание, верит в пророков, верит в судный день, а не верит в предопределение, это человек неверующий. Даже если он в пять верит, то всего лишь в одно не верит. Точно так же у Ахли Сунна валь Джамаа, что касается инша, иман – это три вещи. Убеждение, дело и слово. Если одного из них нет, тогда у человека веры нет. Основа исламского вероучения. В основе исламского вероучения лежат те шесть основ веры, о которых неоднократно упоминали как Всевышний Аллах, так и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это и есть наука акида. То есть перед тем, как приведем далили, это и есть наука акида, это вера вот в эти шесть основ. Вера в эти шесть основ. Иногда некоторые люди, то есть, допустим, будучи в России или же в каких-то арабских странах, говорят, мы хотим изучать акиду. И подразумевают под акидой какие-то сложные вопросы, какие-то сложные правила и так далее. Уляма говорят, эти то, что, о чем вы говорите, это не является акидой. Это называется дауабитуль акида, то есть границы акиды или же правила по акиде. А истинная акида – это вера в шесть основ. Поэтому ученые говорят, какая разница между акидой и дауабитуль акидой, то есть истинным вероубеждением или же правилами по вероубеждению. Пример приводит подобно саду с забором. Говорят, что сад – человек, когда заходит в сад, вокруг которого есть забор, чем человек наслаждается? Забором или же садом? Садом же, правильно? То есть дышит свежим воздухом, слышит, например, поют птицы, ручеек там течет и так далее. То есть наслаждается именно, имеется в виду, вот этим садом. Вот это вот наслаждение этим садом, это и есть акида. То есть то, когда о чем мы говорим, у нас поднимается вера. Те вопросы, о которых, если мы говорим, у нас поднимается вера, это и есть акида. Однако есть вещь, называется дауабитуль акида или правила по акиде. Это то, что хранит наш сад. А имеется в виду, допустим, когда мы разбираем вопросы, больной вопрос часто в России поднимает, и также здесь, допустим, в арабских странах студенты. На самом деле это не больной вопрос, это очень простой вопрос. Просто люди сами себе придумали болезнь. Говорят, где Аллах субхану ва-тааля находится. И Ахли Сунна Джамаа, мы знаем, что об этом говорит Кур'ан и Сунна. И в одном Кур'ане только больше тысячи доводов на то, что Аллах субхану ва-тааля вверху. О том, что Аллах субхану ва-тааля вверху, над каждой вещью возвысился на троном субханаху ва-тааля. Над всеми своими созданиями возвысился на троне субхану ва-тааля. В одном только Кур'ане больше тысячи доводов. И люди делают это проблема. Потом обсуждают, допустим, говорят, Аллах субхану ва-тааля сказал, то есть один из доводов на то, что Аллах субхану ва-тааля вверху над всеми созданиями, то, что он сказал, амин ту ман фиссама, обезопасны ли вы от того, кто в небесах. В небесах неправильный перевод. В небесах неправильный перевод, потому что фи в этом слове подразумевается бимана аля. Аля, то есть над небесами. Если это слово ты переводишь как небеса, то есть амин ту ман фиссама, если хочешь переводить по-русски, переводи этот аят двумя образами. Либо же говори об обезопасной ли от того, кто над небесами, потому что частица фи приходит в арабском языке бимана аля, как Аллах субхану ва-тааля говорит в Коране, допустим, кульсиру филь ард, скажи, путешествуйте, фи, то есть аля-ляард, по земле или на земле, над землей. Также Всевышний Аллах субхану ва-тааля говорит о фараоне о том, что он сказал, «Ля усалибаннакум фи джузуй нахль, я вас закую к стволам дерева», то есть на стволы, «фи джузур», имеется в виду на стволы, потому что фараон не открывал стволы, не заковывал их в стволы. То есть частица фи в арабском языке употребляется как аля. И когда мы переводим «Аамин туман фисау», мы переводим так: «Обезопасны ли вы от того, кто над небесами?» Или же «фиссама», не переводи слово «сама небеса», а скажи «сама улю», то есть «вверху». И это употребляется в арабском языке. Аллах субхану тааля имеет в виду «Аамин туман фиссава», то есть «Аамин туман филь улю», потому что «сама» в арабском языке, его истинное настоящее значение – «улю». «Улю», поэтому в арабском языке мы говорим «ясму», то есть «поднимается». «Сама» имеет в виду «верх». Что я хотел сказать, когда мы вот эти вещи говорим, от этого у человека только мозги напрягаются, допустим. От этого у человека мозги напрягаются, и иман, он не чувствует, что у него поднимается или же уменьшается. Вот эта вещь называется «дауабитуль акида». Она обязательная вещь. Точно так же, как обязательный забор вокруг сада. Потому что если забора не будет, придут люди, один спилит дерево, один сворует фрукты, один там придет, огонь разожгет и оставит его и так далее. Как, допустим, дома в России леса сгорают. Один еще что-то сделает, другой мусор бросит и так далее. А если есть забор, сад будет. Значит, сад без забора невозможен. Точно так же нету забора цены без этого сада. Зачем этот забор нужен, если сада не будет? И вот это проблема дома. Некоторые братья, изучая, или же сестры, изучая акиду, едут домой, допустим, из арабских стран, или же где-то, допустим, в каких-то медресе, изучая, поднимают эти вопросы. То есть говорят о заборе, а не говорят о саде. Нет, мы должны говорить о саде. Этот сад и есть вера в эти шесть. Вера в Аллаха, вера в ангелов, вера в книги, вера в посланников, вера в последний день и вера в предопределение. Основой, то есть когда у тебя люди скажут, расскажи нам об акиде, расскажи нам об акиде, ты им начинаешь рассказывать об этих шести вещах. Потому что, исходя из этих дауаби, то есть этих границ, когда очень много людей об этом говорит, даже как сейчас стало это известно, в России говорят, что акида – это ваххабистская наука. Когда слово «акида» видит, боятся, это, говорит, ваххабистская наука. Когда слышишь слово «таухид», это ваххабистская наука. Мне людям не надо, говорит, «акида», «таухид» и так далее. Скажи, давайте я вам расскажу то, о чем рассказывается в хадисе Джибриля. Это вера в Аллаха, вера в ангелов, вера в книги, вера в посланников и так далее. То есть шесть основ. Вот это и есть истинная акида. Вот это и есть истинная акида, то, на что мы, требующие знания, должны обратить внимание. Дальше в этой книге говорится, Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, то есть об этих шести вещах, то есть об этом говорится в Коране, так же, как об этом говорится и в Сунне. «Ляйса альбирра антуаллю уджухакум кибаля аль-машриқи валь-магриби, валякин альбирра ман амана биллахи валь-йоуми л-ахри валь-малайкати валь-китаби валь-набиин». Дальше продолжается в этом аяте. «Ваталь мали аля хуббихи завиль курба валь-ятама валь-масакин». وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء حين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. То есть не в том благочестии, чтобы вы обращали лица свои к востоку и западу. Имеется в виду в этом аяте не совсем правильный здесь перевод. Здесь не сказано, что не в том благочестии, а имеется в виду не только в том благочестии, чтобы вы обращали лица свои к востоку и западу. Однако истинное благочестие заключается в том, или истинное благочестие в том, кто уверовал в Аллаха последний день, ангелов, писаний, пророков, дальше в этом аяте продолжается, и дает имущество на основе любви. Тут два тафсира есть ученых, то есть из-за любви к Аллаху субхана таля, или же хоть он и любит это имущество, все равно дает. Завиль курба своим близким, ятама, сиротам, масакин, бедным, нуждающимся, вабна савиль, тем, кто в пути, васа илин, и тем, кто просит, вафир рикаб, и для того, чтобы освобождать рабов, ваакам ассалят, то есть также благочестие, совершать молитву, вата закят, давать закят, вальмуфу набиахдихим и заахаду, и выполнять свои обещания или договора, которые были даны, вассабирина, и те, кто терпят, фильбаса, имеется в виду, то есть когда бедность или же тяжелое состояние, «Ваддарра» имеется в виду как болезни. «Уахин аль-бас» во время войн или во время убийств. «Уляйка аль-лазина садаку» – это те, которые правдивы. «Уляйка гумуль-муттакун» – и они являются богобоязненными. Уляма говорят, что причина снисхождения этого аята – то, что некоторые из сахабов до того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал хиджру, было то, что было обязанным для них, то есть после того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел с Миараджа, то есть вернулся с Исра Миарадж, для исламского ума стало обязательной молитвой. И сахабы, поворачиваясь и молились, кто-то молился, например, в Байт-уль-Макдис сначала, когда Аллах субхану тааля обязал людей молиться в Байт-уль-Макдис, молились в Байт-уль-Макдис, и кто на этом умирал, все, он являлся благочестивым и заходил в рай. После того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, переехал в Медину, сделал хиджру, и начали спускаться фарай, то есть обязательные какие-то вещи, обязанности, это уже одного вера, только вера в Аллаха и совершение молитвы, это уже недостаточно было для того, чтобы человек был благочестив. Поэтому в этом аяте сказал: «Ляйсаль бирра антуалли уджухакум кыбаль машрик валь магриб», то есть это не бир, благочестие, только в этом не заключается, после того, как пророк саллаллаху алейхи вассалям сделал хиджру, ему были ниспосланы обязанности. Однако бир, то есть благочестие, это тот, кто уверовал в Аллаха, посланников Аллаха, в ангелов, в книге пророков, и потом перечисляются обязанности. В этом аяте Аллах субхана ва тааля сказал о пяти столпах веры, а это вера в Аллаха, судный день, ангелов, книги и пророков. В другом аяте Всевышний Аллах субханаху ва тааля также сказал о некоторых видах. Это в аяте в суре Бакара: «Амана ар-расулю бима унзиля илейхи мин роббихи валь-муминун, куллюн амана биллахи ва малайкатихи ва кутубихи ва русули». Посланник и верующие уверовали в то, что было ниспослано им от их Господа. Все уверовали в Аллаха, в его ангелов, его писания, его посланников. То есть здесь говорится о четырех основах веры. Также Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит в Коране, в суре Ан-Ниса. Здесь аят, но мы начало этого прочитаем аята. «Я юхаллазина аману, амину билляхи ва расулихи валь китаби лази наззаля аля расулихи валь китаби лази анзаля мин кабл». То есть, о те, которые уверовали, уверуйте в Аллаха, его посланников, и книгу, которая была ниспослана посланнику, и книга, которая была ниспослана до него. Потом этот аят: «Ва ма якфур билляхи ва малайкатихи ва кутубихи ва русулихи валь йаумиль ахир». И тот, кто не верует в Аллаха, его ангелов, его писания, его посланников, и в последний день, факад дуалля дуалялям баида, он впал в глубокое заблуждение. Муфассиры, ученые по тафсиру, говорят, что этот аят был ниспослан для тех верующих, которые зашли в ислам из христиан и евреев. Пришли некоторые люди, будучи евреями, до этого они приняли ислам, то есть, будучи на религии ягудов, они приняли ислам и пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказали: «О посланник Аллаха, мы верим в тебя и верим в твою книгу, верим в Мусу и в Таурат и Узайра, и нукнакфур, и не верим во все остальное, будь то книгами или же посланниками». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, им сказал: «Баль амину билляхи ва расулихи Мухаммад, валь Кур'ани ва бикулли китабин кана кабля». Вы, говорит, должны уверовать в Аллаха и посланника Мухаммада, и в его посланника Мухаммада, и в Кур'ан, и в каждую книгу, которая была ниспослана до него, то есть до Мухаммада, и Всевышний Аллах субхана ва тааля послал этот аят, сказав: «Я юаллазина амину билляхи ва расулихи». То есть, о те, которые уверовали, уверуйте в Аллаха и посланников, валь китаби лази наззаля аля расулихи, валь китаби лази анзаля мин кабль, и в ту книгу, которая была ниспослана посланнику, и в ту книгу, которая была ниспослана до него. Также Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит, то есть мы в этом аяте видим, что Всевышний Аллах субхана ва тааля вначале сказал «Амину билля», то есть вера в Аллаха, посланника, в книгу, то есть три столпа. Дальше потом сказал также «Ваман якфур билля», тот, кто не уверует в Аллаха, и не верует в ангелов, два, и не верует его писания, три, и не верит его посланников, четыре, и последний день, пять, то есть пять столпов, тот впал в глубокое заблуждение. Также Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал в суре Аль-Камар, 49 аят: «Инна кулля шайин халякнаху бикадар», поистине каждую вещь мы сотворили по предопределению. Слово «по предопределению», к большому сожалению, многие русскоязычные читатели не понимают этого слова и считают, что слово «предопределение», как говорят некоторые, «так мне предопределил Аллах», думают, что «так мне предопределил Аллах», то есть «так меня заставил Аллах», «так меня заставил сделать Аллах». А это акида называется джабрия. То есть, значит, в этих аятах мы видели, что в каком-то аяте говорится про четыре столпа веры, в каком-то про пять, а в каком-то отдельно про предопределение, как в суре Аль-Камр. Также есть другие аяты, в которых говорится про веру в предопределение. То есть, в общем, если собрать эти аяты, то мы видим, что у нас шесть столпов веры. Всевышний Аллах субхана ва тааля рассказал нам о шести столпах веры. В сахихах у Бухари и у Муслима и сборниках других мухаддисов, то есть ученых, которые собрали хадисы, приводится хадис, передаваемый со слова Умара ибн Аль-Хаттаба и также Абу Гурайры, да будет доволен ими обоими Аллах, где сообщается, что в ответ на вопрос Джибриля, алейхиссалям, о вере, то есть об имане посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Антумина билляхи ва малайкатихи ва кутубихи ва русулихи ва льоми ляхир ва тумина бил кадри хайрихи ва шарри». То есть сказал о всех шести основах. И Джибриль, алейхиссалям, спросил у пророка, саллаллаху алейхиссалям, «Маль иман?» То есть что такое вера? Он ему ответил, что вера – это то, чтобы ты верил в Аллаха, его ангелов, его писания, его посланников в последний день, а также, чтобы ты верил в предопределение, как хорошее, так и нехорошее. Сказано можно добавить лишь, что у вышеупомянутых основ есть свои ответвления. То, о чем мы будем говорить позже.